25-процентный сбор с билетов в театрах и кинематографе, 10-процентный сбор с наследственных и судебных пошлин. Сталин редко оглядывался назад. Но инвалиды войны — это не просто рана прошлого. Пока власть не смогла дать многого из того, что было обещано, что казалось таким естественным при наличии народовластия, однако Сталин всегда останавливал себя в своих размышлениях. Не расслабляться. Революция продолжается. Будут еще жертвы. Никаких сентиментальностей. Сталин был большим мастером упрощения теории марксизма-ленинизма, часто до примитивизма. Именно ему принадлежит заслуга насаждения схематизма в теории истории партии. Вскоре, к концу 20-х годов, можно было только комментировать, разбирать, словословить сталинские работы. На целые десятилетия теоретическая мысль в обществоведении впала в состояние глубокой стагнации, застоя. Именно Сталин положил начало подгонке тех или иных выводов в теории к реалиям жизни, общественному бытию. Сведение марксизма-ленинизма к элементарным схемам, даже определенное его препарирование, резко затормозили развитие общественной мысли. Догматизм можно сравнить с судном, сидящим на мели. Волны бегут, а корабль стоит, но видимость, кажимость движения сохраняется. Сталин к идеологии подходил сугубо прагматически, полагая, что настоящая идеология внутри страны должна функционировать подобно цементу, а вне ее как взрывчатка. Многие из его теоретических выводов стали со временем источником больших социальных бед. Иногда мне думается, что интересный оригинальный вывод имеет как бы окраску — оранжевую, фиолетовую, пурпурную, изумрудно-лазурную. Это все равно, как если бы луч пронизал туман, мрак, сумерки, очерчивая контуры желанной истины. Пожалуй, мир мысли не только многострунен, но и многоцветен. Но эти краски надо уметь видеть. У Сталина мысль была серой, и со временем на практике проявляла себя в самых мрачных тонах. Судите сами. 14-15 января 1924 года состоялся пленум ЦК, рассмотревший целый ряд вопросов. О международном положении доклад сделал Зиновьев. Докладчик и выступающие подвергли критическому анализу неудачи в Германии, где, по мнению многих, не была использована революционная ситуация. В своем выступлении Сталин остановился на роли Радека в этих событиях, бывшего в то время в Германии. «Я против того, чтобы применять к Радеку репрессии за его ошибки в германском вопросе. Он допустил их целый ряд, из которых я выделяю здесь 7 штук. Любимое занятие Сталина — нанизывать ошибки других на длинную бичеву. Мы не будем воспроизводить их все, назовем лишь ту ошибку, которую Сталин пронумеровал как в инвентарной описи 4-й». Радек считает, продолжал генсек свою речь, главным врагом в Германии фашизм и полагает необходимой коалицию с социал-демократами. А наш вывод — нужен смертельный бой с социал-демократией. Это не просто теоретическая ошибка в анализе. Политическая близорукость Сталина в оценке фашизма и социал-демократии дорого обойдется коммунистам, демократическим силам в будущем. Его серое освещение острейшей проблемы свидетельствует о явном неумении анализировать многозначные связи.